Глава 48. Я вздрагиваю, не понимая, откуда звук, и соображаю, что это было, только когда лысый начинает валиться в сторону. Я поворачиваю голову на Бориса, а он тут же кидает пистолет парню в спортивном костюме. «Это место давно твое», — говорит он ровно после того, как парень поймал оружие. Я продолжаю стоять, замерев от ужаса, не веря, что все это происходит со мной. Так быстро, так стремительно. Почему моя жизнь из совершенно спокойной превратилась в боевик, словно кто-то переключил с РТР на НТВ? Отмираю, когда мне на плечи ложится горячая ткань, и я понимаю, что это пиджак Бориса. Он без слов тянет меня на выход и долго ведет за собой по бесконечному коридору подвала, наверх, в яркое слепящее утро. Я провела там всю ночь. Меня накрывает острое облегчение, отчего дыхание спирает, а я часто дышу. Рвано глотая чуть морозный воздух, но холода не чувствую. Поднимаю голову и вижу Бориса, который смотрит на меня нечитаемым взглядом, а за машиной стоит Иван. Стоит ему поймать мое внимание, как он садится за руль внедорожника, а Борис опускается передо мной на корточки. Что болит? Душа. Ничего. Вроде бы. Поехали, Нина. Здесь лучше не задерживаться. Но я думала, теперь все в порядке. Это с ним у тебя криминальные проблемы? Спрашиваю без утайки, пока греюсь в его руках по дороге домой. Ответа, правда, не жду. «Виктор! Они убили...» «Он в порядке. Этого зверюгу так просто не убьешь». «Так же, как и тебя». Улыбаясь про себя, чувствую, как меня омывает волной радости, смешанного с легким страхом, что все может повториться. И, возможно, я не раз еще увижу, как кота кидают в стену, но уже во сне. Но тут вспоминаю, что хотела встретить Бориса при полном параде, чтобы он увидел, какая я красивая, как хорошо готовлю и даже поладила с котом. Почти. И на меня накатывает обида, что теперь я выгляжу как лохудра, а мясо, любовно приготовленное для Бориса, съел какой-то жирдяй. И так хочется все это рассказать Борису, пожаловаться, но один только взгляд на его бездушное лицо приводит меня в чувство. Ему бесполезно говорить о своих переживаниях, он только смерит меня презрительным взглядом, а сейчас мне это не нужно. Он мне нужен. Пусть такой, пусть грубый, пусть незаботливый и нежный, он нужен. И я понимаю, что сейчас не лучшее место, но все равно хочу сделать хотя бы одно из того, что запланировала. Поэтому наклоняюсь вперед, шепчу Ивану, чтобы он закрыл перегородку. И не знаю почему, но вместе с кивком он сжимает челюсти. И стоит нам остаться с Борисом наедине, как я залезаю на него верхом и тесно прижимаюсь к стальной груди. «Нина, до дома еще 15 минут». «Мне холодно». Хитрю я, потому что тело давно заполнено лавой, что плещется во мне и заставляет кожу пылать, а внутренности плавятся. А все потому, что здесь рядом мое ядро. Тот ориентир, на которого я буду равняться всю оставшуюся жизнь. И да, звучит пафосно, но я так думаю. Я так хочу. «Согрей меня». Шепчу еле слышно, покрутив попкой и чувствуя, что обогреватель включился на полную. И скоро может приступить к делу, если, конечно, головной отдел даст команду. Я обнимаю Бориса за шею, мягко царапаю кожу, чувствую, как он дергается. Сурово на меня смотрит. Долго так смотрит, наблюдая, как я покрываю его лицо маленькими поцелуями. Щеки, лоб, нос, шея. Как мягко улыбаюсь, словно прося прощения за свою несдержанность. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне нужно быть ближе к нему. Мне нужно знать, что он все еще хочет это тело, даже после того, как меня лапал убитый. И всплывавший в сознании ужас, что он так легко убил человека, я заталкиваю ногой глубоко, потому что он сделал все правильно. Он защищал меня. Он спас меня. «Борис, я так по тебе скучала, безумно. Я не хочу ждать свадьбы. Я хочу быть твоей. Сейчас». В голове все еще ярко воспоминание, как он держал пистолет, уверенно и жестко, как и меня сейчас, только талию, но сжимая с каждой секунды все крепче, словно собирается переломить. Решаюсь, касаясь губ чуть поджатых, словно он мною недоволен, но, судя по всему, это его не останавливает. Через мгновение на меня обрушивается его рот, жадно поглотив губы, языком скользнул внутрь, занял позицию лидера. И я уже ликую, тело наполняется негой и предвкушением, что сейчас все случится. Сейчас я нащупаю его ремень и, как вдруг, все обрывается, а машина тормозит. Я уже сижу на своем прежнем месте, а в меня летит пиджак. «Нина, учись быть сдержанной!» И это говорит мне мужчина, который не сдержался в театре. На что он злится? Что я заставила его нарушить какое-то неведомое правило? Я закуталась в пиджак, пошла за напряженным Борисом и дома увидела, что беспорядок уже прибрали. А Виктор спит на прежнем месте. Несмотря на короткую ссору, улыбка озарила мое лицо. Все хорошо. Теперь будет все хорошо. С этой мыслью я сбросила с плеч пиджак, туда же полетел халатик и нижнее белье. И Борис, чеканящий шаг к кабинету, остановился. Услышал шорох одежды и обернулся. А я уже полностью обнаженная, стараясь не спешить, шла к ванной. «Хочешь злиться? Злись. Хочешь работать? Работай. Но если ты хочешь меня, то не сможешь устоять перед совместным душем». В зеркальной двери я вижу, как быстро опускается и поднимается мужская грудь, выдавая волнение. Еле сдержалась от крика ликования, когда он резким движением откинул свою сумку и начал расстегивать рубашку. Справедливости ради сказать, буквально срывал ее с себя. И стоило мне с хитрой улыбкой закрыть дверцу душевой, как он поставил обнаженную ногу и забрался внутрь. «Тебя только что чуть не изнасиловали. Ты видела смерть. Ты должна рыдать, что все закончилось хорошо. Уже завтра ты снова можешь уехать. Я не хочу тратить время на слезы». Он закрывает дверцу, отрезая нас от мира, и рукой прижимает меня к кафельной стенке, регулируя температуру воды. «А на что ты предпочитаешь тратить время?» «Хочу показать, как люблю тебя». Он долго молчит на мое признание. «Да я и не жду ответа. Борис пришел за мной. Он спас меня. Он рядом. Он заботится обо мне. Поныть о том, как он груб, я могу и потом. Одна. А сейчас мне хочется в полной мере ощутить, каково это, по-настоящему быть девочкой стального магната и, наконец, стать его женщиной».